Луис повторил. «Это вещь, которая говорит за тебя», — сказал жрец. «В первый раз сказала что-то другое, что-то о запрещенном». «Забавно», — буркнул Луис. На этот раз он тоже услышал. Коммуникатор заговорил на совершенно чужом языке, причем гораздо громче, чем раньше. «Ты пользуешься запрещенной частотой, нарушая...» «Дальше я не помню», — сказал жрец. «Лучше нам закончить разговор. Ты разбудил что-то старое и злое». Жрец замолчал, слушая слова, идущие из коммуникатора, который снова заговорил на местном языке. «Нарушая параграф 12, касающийся...» То, что сказал после этого жрец, никогда не было переведено. Коммуникатор вдруг разогрелся до красна, и Луис мгновенно отшвырнул его в сторону. Маленький огненно-белый диск упал на землю, не причинив никому вреда. Только тогда Луис почувствовал боль, и глаза его наполнились слезами. Он с трудом заметил, что жрец величественно кивнул ему головой. Он ответил тем же жестом. Потом, поскольку все время разговора сидел в кресле скутера, слегка коснулся управления и взмыл к небу. Оказавшись один, он сморщился в пароксизме боли и произнес слово, которое впервые услышал на Вундерланде из уст человека, только что уронившего кристалл Стейнбина тысячелетней древности. Глаз циклона. Скутеры покинули небо. Они летели чуть ниже серо-стального клубящегося слоя облаков. Он спас им жизнь над полем солнечников, но теперь эти облака действовали на всех угнетающе. Луис установил на пульте постоянную высоту. Делал он это очень осторожно, поскольку его правая ладонь, покрытая толстым слоем целебной мази, а перед этим, разумеется, обезболенная, весьма напоминала кусок дерева. Некоторое время он разглядывал ее, думая, насколько хуже могло все кончиться, если бы над пультом появилась оранжевая голова говорящего. «Луис, разве мы не поднимемся над облаками?» «Мы можем что-нибудь проглядеть. Оттуда ничего не видно. Но у нас есть карты. А на них обозначены поля солнечников?» «Ты прав», — согласился Акзин и выключил свой интерком. Пока Луис беседовал с бритым жрецом, говорящие Тила не теряли времени в комнате карт. Они сделали контурные карты трассы их полета, нанеся на них города, когда-то кипевшие жизнью, которые видели на большом экране. «Значит, кому-то или чему-то не понравилось, что они пользуются запрещенной частотой». «Кем запрещенной? Когда? Почему? Почему об этом было сказано только теперь?» Луис подозревал, что речь могла идти о какой-либо машине, вроде лазерного охотника, сбившего лгуна. Возможно, она действовала с перерывами. Коммуникатор Кзина тоже разогрелся до красна в его ладони. Пройдет несколько дней, прежде чем он сможет снова владеть ею, даже при использовании лучших лекарств из военного ассортимента. Сожженной ткани нужно время для регенерации. Сейчас, когда у них были карты, они летели уже не вслепую. Если цивилизация могла где-то возродиться, то наиболее вероятным местом были крупные метрополии. Зная, где их искать, они внимательно изучали бы их с воздуха, выискивая огни или клубы дыма. На пульте управления вспыхнул еще один огонек. Несс хотел поговорить. Луис включил интерком и увидел спутанную гриву кукольника и его покрытый нежной кожей хребет, поднимавшийся и опускавшийся в ровном ритме дыхания. На мгновение ему показалось, что кукольник еще не вышел из кататонии, или же снова впал в нее, но в этот момент показалась треугольная одноглазая голова. «Привет, Луис», — пропел Несс. «Что нового?» «Мы нашли летающее здание», — ответил Луис, — «с комнатой карт». И он рассказал кукольнику о замке, названном небом, о комнате карт, об экране, картах и глобусах, о жреце и его рассказе, и о модели Вселенной. Отвечая на очередной вопрос, он подумал, что пора бы задать и свой. «Кстати, твой коммуникатор действует?» «Нет, Луис. Он разогрелся до белого коленя и очень меня испугал. Если бы я так сильно не боялся, наверняка бы на минуту ушел». «Понятно. Другие тоже не действуют. Мы с говорящим сожгли ладони, а у Тилы дыра в багажнике. Знаешь что? Нам нужно изучить местный язык». «Разумеется». «Жаль, что этот жрец не знал ничего об упадке древней цивилизации Кольца. У меня была одна идея», и он познакомил кукольника со своей теорией мутировавших пищеварительных бактерий. «Это вполне возможно», — сказал Несс. «Если они утратили навыки превращения элементов, им уже никогда не подняться». «Это почему?» «Посмотри по сторонам, Луис. Что ты видишь?» Луис осмотрелся. Он видел формирующийся перед ним грозовой фронт. Холмы, долины, далекий город, двойную вершину, блестящую полупрозрачной серостью конструктивного материала кольца. «Сядь в любом месте и начни копать. Что ты найдешь?» «Почву», — сказал Луис. «И что с того?» «А глубже?» «Тоже почву, скалы, конструкцию». И в ту же секунду пейзаж резко переменился. Грозовые тучи, горы, города, один справа, другой сзади, таинственный блеск за несуществующим горизонтом, который мог оказаться морем или очередным полем солнечников, все вдруг стало искусственным и плоским. Разница между этим и настоящей планетой была так же велика, как между резиновой маской и человеческим лицом. «Если бы ты начал копать на какой-нибудь настоящей планете, — продолжил кукольник, — то рано или поздно наткнулся бы на руду какого-нибудь металла. Здесь, прокопав 40 футов земли, уткнешься в основание кольца. И это все. Пробиться сквозь него нельзя, а по ту сторону ты нашел бы только пустоту. Если цивилизация, которая построила кольцо, хочет на нем жить и развиваться, ей необходима дешевая технология превращения элементов. Если она ее утратит, что ей останется? На кольце нет никаких минеральных богатств. Ищи хоть миллион лет, ничего не найдешь. Цивилизация должна пасть. И навсегда». «Когда ты пришел к такому выводу?» — спросил Луис. «Достаточно давно. Это не относилось к тому, что непосредственно влияло на нашу безопасность». «Значит, ты просто молчал». «Ясно». Сколько же времени Луис сломал над этим голову? А сейчас все оказалось ясным и простым. Что за ловушка, что за невероятная ловушка для мыслящих существ? Луис посмотрел вперед, заметив краем глаза, что голова кукольника исчезла с пульта управления. Гроза была все ближе. Звукопоглощающие барьеры наверняка справятся с ней, но лучше ее обогнуть, поднявшись повыше. Луис подтянул на себя рычаг, и скутеры начали подниматься к непроницаемому слою серых облаков, которые висели над ними с той минуты, как они добрались до замка, называемого небом. Луис лениво думал. Овладение местным языком займет у них какое-то время. Изучение нового языка после каждого приземления просто невозможно. В данный момент именно этот вопрос вырастал до ранга важнейшей проблемы. Как давно обитатели кольца живут в дикости? Как давно в едином языке начали возникать наречия и диалекты? Как сильно отличаются они от праязыка?